Глава вторая. Гейша и дочь аптекаря. Первое. Вы пришли попрощаться со мной? Думаете, это столб? Вкопан в землю? Нет, это не столб. Это я. Битый час я торчал напротив аптеки, не решаясь войти. Кажется, я всех напугал своим замешательством. Сперва в аптеку перестали заходить покупатели. Завидев меня, они хмурились и кусали губы. «Здоровье у нас отменное», — читалось в их позах и походке. «В лекарствах мы не нуждаемся. И вообще, к аптеке толстяка Судзуму мы забрели по чистой случайности». Ускорив шаг, они проходили мимо меня чуть ли не бегом. Те же смельчаки, кто все-таки рисковал заглянуть к аптекарю, вылетали прочь, сыпля проклятиями. Можно было поставить золотую монету против драной циновки на то, что желанного лекарства им не досталось. Время от времени дверь приоткрывалась. В щели блестел встревоженный глаз хозяина аптеки. Блестел и гас, удаляясь во тьму. Я делал вид, что ничего не замечаю. Стою и стою, мало ли. Мне было неловко, как если бы я пришел не ради благого дела, а вовсе наоборот. Ноги превратились в деревяшки. Шагни — упадешь. Вернуться домой? Нет. Это и вовсе стыд кромешный. На улицу вышел помощник Йори. Тощий парень, 20 лет. Ну, как вышел? Был вытолкнут без жалости. Я даже знаю, чьей рукой. Стрепанным щеглом Йори пролетел расстояние от крыльца до меня, бухнулся на колени и ударился лбом оземь, расплескав мелкую лужицу. Я не сразу понял, что это поклон. «Она не виновата», — прохрипел Йори, бледный как привидение. «Это сплетни Рейден Сама. Она ни в чем не виновата, уверяю вас». «Кто? Что?» Сказать по правде я оторопел. «Она, Рейден Сама. Клянусь, это все злые языки». «Поздравляю со свадьбой», — не впопад откликнулся я. «Вот, соблаговолите принять», и протянул ему коробку со сладостями. Я нес коробку, как подарок для Терука. Это ее, юную дочь аптекаря, я собирался поздравить с намечавшейся свадьбой. Старые обиды умерли. Хотел сказать я визитом и подарком. Будь счастлива, отбрось беспокойство. Я не держу зла, я желаю тебе 1000 благ и 82 радости. Словами я это сказать бы не смог. Язык костенел, едва я начинал думать об этом. Подарок, краткий визит, беседа о пустяках и надежда, что Терука все поймет. Сейчас эта надежда разбилась вдребезги. «Свадьба? Свадьбы не будет, Рейден Сама». Йори плакал, честное слово, плакал. Слезы текли по щекам красным от болезненного румянца. «Я глубоко признателен вам за внимание. Благодарю вас. Свадьбы не будет. Извините меня, пожалуйста». «Это еще почему? Ты раздумал жениться, болван?» Вежливость слетела с меня, будто ворона с забора, по которому ударили палкой. «Ты опозорил девушку? Ах ты, мерзавец!» Я схватился за плеть. «Что же вы такое говорите, Рейден Сама?» Йори сел на пятки, сплеснул руками. Сам Фуда Мео, непоколебимый защитник, чей лик приводит в ужас, и тот не тронул бы несчастного Йори даже пальцем. «Я опозорил? Это меня опозорили! Да я хоть сейчас, хоть сию минуту, это все она, Терука! Не хочет замуж, хочет в монахини! Уперлась, а слиться не сдвинешь!» «В монахини? Ну да!» Уже и голову себе обрила. «Держи!» Я сунул ему коробку, рванул с места, вспорхнул на крыльцо, ворвался в дом. «Терука! Терукатян, где вы?» Аптекарь прятался от меня. В лавке было пусто и темно. Пахло снадобьями. У меня закружилась голова от запаха, от возбуждения ли, не знаю. «Терукатян!» Я не замечал, что зову ее как ребенка. От моего крика на полках зазвенели, задребезжали флаконы и баночки. Качнулись на стойках бронзовые весы. взвесили мое беспокойство и сочли его чрезмерно тяжелым. «Здравствуйте, Рейден-сан. Вы пришли попрощаться со мной?» Я не узнал ее. Куда девалась прежняя порывистая эта рука? Статуэтка, вырезанная из старой криптомерии, с наголо обритой головой. Сбросив волосы в знак отказа от мирских страстей, дочь аптекаря превратилась в незнакомку. «Зачем?» — выдохнул я. «Я проклята!» Со мной говорило дерево, сухое, ломкое. «Должно быть, в прошлом рождении я совершила непростительный грех. Монашество — единственный способ искупления былых прегрешений. Завтра я уйду в храм святого Иссена. Отдамся его воле. Не надо меня уговаривать, Рейден-сан. Я не переменю своего решения». От ее слов у меня помутился рассудок. Сорвав с оленьих рогов амулет от злых духов, я накинул его на шею Тарука. Девушка не сопротивлялась. Горькая улыбка мерцала на ее губах. Я помнил этот амулет. Не именно этот, но такой же. Когда в моей семье стряслось внезапное фукацу, отец повесил его над маминой постелью, желая прогнать духов тревоги и помрачения рассудка. Амулет не помог тогда, не помог и сейчас. «Спасибо, Рейден-сан. Это пустая трата времени, но все равно спасибо. Тарука, прекрати. Почему ты не хочешь замуж? Потому что я проклята. Ты чувствуешь вину передо мной? Перед моей семьей? Со стороны могло показаться, что я отвергнутый жених. Вот уговариваю строптивую невесту. Мой отец давно простил тебя за то злосчастное фукацу. Я тоже простил тебя. Я желаю тебе счастья. Я проклята. Да нет же. Все прошло. Все забыто. Ничего не прошло, Рейден-сан. Хорошо, что вы пришли. Я очень рада вам. Это знак судьбы. Он подсказывает, что мое решение правильное. Знаете, я хотела увидеться с вами. Прежде чем принять монашество и оставить мир страстей, я хотела рассказать вам обо всем, но отец запретил. Почему? Он уверен, что если я расскажу вам о том, что случилось со мной, вы прикажете арестовать всех нас. «Нас осудят!» — кричал он. «Отправят на остров девяти смертей. Мы все умрем там от голода и лишений. Я, ты, Йори. Твой язык погубит всех». «Осудят? Отправят на остров за что?» «За сокрытие фукацу, но дело давно закрыто». «Присядьте, Рейден-сан, это долгая история. Хотите чаю?» «Такой Тарука я не знал. Я живой, — говорил, — с мертвой». Второе. Дочь аптекаря и гейша. С гейшей Акеми, известной в городе как Зимняя Хризантема, Тарука сошлась на коротке вскоре после злополучного фукацу, случившегося с Тарюмоном Хидео и его матерью. Белая гейша, из тех, кто развлекает мужчин песнями, танцами и музыкой, но не раздвигает для них ноги. Акеми не делала постельного исключения даже для своих покровителей, официально взявших Зимнюю Хризантему на содержание. Двух местных чиновников высокого ранга и правительственного инспектора из столицы, который приехал в Окаяму по служебной надобности, но задержался в городе сверх всяких ожиданий. Гейши разбираются в снадобьях. Раздраженного гостя надо успокоить, сонливого пробудить. Один чай, заваренный особым способом, рождает на устах улыбку, другой укрощает буйный нрав, третий в самом бесчувственном сердце пробуждает любовь к нежным звукам цитры. Случается, из чайного домика гейши, насладившись изысканным обществом и приятной беседой, гость собирается к проституткам юдзё, но по возрасту или природной лени мало способен к любовным подвигам. В этом случае напиток, предложенный гейшей вроде Акеми, вернет ему весь пыл молодости на короткое, но вполне достаточное время. Где снадобье, там и аптека. Приходя к Судзуми за компонентами для своих волшебных чаев, многие из которых она смешивала сама, Акеми задерживалась надолго. Сидела на заднем дворе, обмахивалась веером, болтала с Терука. Смеялась, когда девушка завидовала жизни зимней хризантемы. «О, дитя! Дочь аптекаря? Да это рай! Знаешь ли ты, что это такое — быть ученицей гейши?» Терука в ответ восхищенно цокала языком. Ей виделись дорогие кимоно и заколки из нефрита. Ее осаждали толпы покровителей, а она выбирала самых богатых и, разумеется, самых красивых. «Прелестно! А теперь послушай меня. Ученица гейши — это кимоно, которое ты донашиваешь за старшими. Ежедневное услужение, покорность и расторопность. Пальцы стерты струнами семисена, легкие измучены флейтой. Плечи гудят от барабанов, ноги болят от танцев, спина от поклонов. Ты не можешь заснуть. К утру ты должна выучить всю поэзию, какая только существует от сотворения мира. Праздник потери девственности, каллиграфия, живопись, составление букетов, искусство непринужденной беседы, когда у тебя болит голова, 6 видов чайной церемонии, 20 видов сезонных празднеств, 100 способов украсить прическу заколкой из нефрита, и горе тебе, если ты ошибешься в 98-м. Бездарных учениц продают в веселые кварталы. В глазах Акеми плясали веселые искорки, капли росы на лепестках. Терука смеялась в ответ. Ничего смешного в словах гейши не было, но, слушая Акеми, хотелось смеяться, не вдумываясь в смысл сказанного. «Это отец», — думала Терука. «Конечно же! Это все отец, это он научил зимнюю хризантему так говорить. Боится, что я захочу стать ученицей гейши». Дочь аптекаря не знала, что уже стара для того, чтобы выпить со старшей сестрой 3 глотка саке из 3 чашек, дав клятвы заботы и послушания. На путь искусницы встают раньше, с самого детства. Терука не знала, а Акеми не разочаровывала ее. В какой-то мере девушка была права. Не в отношении судьбы гейши, но в отношении отца. Аптекарь Судзуму проявлял самое живое внимание к встречам дочери зимней хризантемой. Интерес гейши льстил Судзуму. Ее визиты приносили доход. Но он видел тут пользу и помимо барышей или удовлетворения отцовского тщеславия. После фукацу, едва не сломавшего жизнь всей семье, Терука сделалась боязливой, замкнутой. Аптекарь боялся, что дочь совершит необдуманный поступок вплоть до самого страшного и надеялся, что влияние Акеми, прекрасной, веселой, рассудительной, вернет ему прежнюю Терука, за которую можно не опасаться. С помощником Судзуму условился, что Йори после свадьбы не станет возражать против дружбы жены со знаменитой гейшей. Ну, это разумеется, если сама Акеми не утратит интереса к замужней подруге. Беда пришла, откуда не ждали. Терука и Акеми были во дворе одни. Аптекарь уехал на рынок закупить целую охапку сушеных осенних трав. Йори отправился в стекольную лавку за склянками и флаконами. Несмотря на холод, обычный для этого времени года, день выпал светлый, ясный, по-настоящему весенний, и зимняя хризантема не захотела, как она выразилась, коптиться под крышей. Вместе с Терука они принесли чайный столик и подушки для сидения в маленькую беседку, сплетенную из молодых стволов бамбука, где расположились в свое удовольствие, для уюта, закутавшись в теплые накидки. Паланкин, в котором прибыла Акеми, стоял на улице. Рядом скучали здоровяки-носильщики. Паланкин был подарком покровителя. Носильщиков же Акеми наняла сама и никогда не прибегала к услугам кого-то другого. Терука не видела, чтобы эти носильщики во время отдыха болтали о пустяках, курили трубки или играли в азартные игры. Стояли, приминаясь с ноги на ногу, зорко поглядывали по сторонам, молчали. Впрочем, дочери аптекаря не было дела до причуд носильщиков. Спор зашел о чае, который Акеми в последнее время покупала особенно часто. Как уже было сказано, гейша смешивала чай сама, но Терука не раз пыталась представить, что может получиться в результате соединения заказанных компонентов. По всему выходило, что ничего особенного. Оставалось предположить, что Акеми добавляет в состав нечто, приобретенное вовсе не в лавке Судзуму, и это загадочное нечто преображает весь состав. Раньше Терука стеснялась заговорить с гейшей об этом, а сегодня решилась. «Ах, дитя!» — рассмеялась гейша. «Что же, давай попробуем». Терука сбегала за жаровней и чайником для заварки. Присев напротив, она смотрела, как зимняя хризантема колдует над чаем. Когда Акеми предложила обождать некоторое время, Терука поняла, что секрет еще и в ожидании, как способе настаивания. Обычный чай такое ожидание просто убило бы. Ей показалось, что Акеми действительно добавила в чай щепотку порошка из пакетика, хранившегося в рукаве одежды гейши, но это случилось так быстро и естественно, что Терука не была уверена в своих выводах, а спросить заробела. «Готово», — наконец сказала Акеми. «Сейчас ты все увидишь». Грациозно поднявшись на ноги, гейша прошла к задним воротам и распахнула створки. Носильщики уставились на нее, но приказов не последовало. Вместо этого Акеми заступила дорогу мужчине лет 45, судя по виду и одежде, горожанину из торговцев средней руки, а может, зажиточному крестьянину, привезшему в город телегу, полную мешков с гречневой мукой. «Умоляю простить мою дерзость», — обратилась она к мужчине, потрясенному тем, что с ним заговорила такая красивая и хорошо одетая дама. «Не соблаговолите ли вы откликнуться на мою просьбу, господин?» Судя по вытянувшемуся лицу мужчины, господином его назвали впервые. «Все что угодно», — пробормотал он, во все глаза глядя на Акеми. «Что от меня требуется?» «Прикажи», — она подумала Терука, — «прыгнуть в пропасть, взявшись за руки, и этот дуралей прыгнет, не задумываясь». «О, сущий пустяк, не выпьете ли вы с нами чаю?» «Чаю?» «Да, чашечку свежего чаю». «И это все?» Кажется, в дуралей проснулась подозрительность. «Это все». Улыбка Акеми обезоружила бы целую армию. «Понимаете ли, однажды я болела и чуть не умерла. Меня спас случайный прохожий. Он оказался горным отшельником, сведущим в лекарствах. Узнав о моей болезни, он напоил меня горячим отваром и исцелил. С тех пор я дала обет мудрому Дзюрадзину, божеству долголетия, трижды в год пить чай с первым встречным. Прошу вас, зайдите к нам в беседку, я щедро заплачу вам за потерянное время». Третье. Дочь аптекаря и гейша. Продолжение. Надо ли говорить, что вскоре мужчина сидел в беседке? Пока Терука бегала за подушкой для него, он успел выпить первую чашку, а присев на подушку, быстро прикончил вторую. Акеми щебетала, как птичка. На губах внезапного гостя бродила мечтательная усмешка. Кажется, он не слишком вслушивался в щебет гейши. Ему нравилось само звучание голоса Акеми. «Извините мою грубость», — прервал он гейшу. Лицо гостя разрумянилось, лоб усеяли бисеринки пота. «Я забыл представиться. Мое имя Тенси, я из Фукугахамы». «Фукугахама? Что это?» «Деревня неподалеку от Окаямы. Место, где обитают люди кроткие и чистые сердцем». Хихикнув, он с наслаждением повторил. «Кроткие, да, чистые сердцем. Блаженны они, ибо Бога узрят». Терука отметила, что речь гостя сделалась пылкой, но чуточку сбивчивой. «Чай», — поняла девушка. «Развязывает язык, притупляет бдительность. Этому человеку не хочется слушать, ему хочется говорить». «Дорогие подарки», — сказала Акеми, обращаясь к Терука, и добавила, видя, что Терука ее не понимает. Клиент болтает без умолку. Было видно, что гейша уверена. Тенси из Фукугахамы не вслушивается в ее слова. Говорить при нем безопасно. Что ни скажи, это его не заинтересует. Они выбалтывают лишнее, потом им стыдно. Они дарят тебе подарки, чтобы ты забыла об их откровениях. Там нечего помнить. Раскрывать чужие тайны для гейши опасно, а главное – бесполезно. Ты бы молчала и без подарков, но им стыдно. Это чай стыда, дитя. Он приносит таким, как мы, немалую прибыль. Для здоровья он безвреден, зато полезен для нашего кошелька. «Меня зовут Тенси», — перебил ее гость. «Должно быть, запамятовал, что уже назвал свое имя. О да, Тенси. И я, Тенси, говорю вам, не бойтесь, ибо вы обрели благодать у Бога». «Удивительное имя», — отметила Тарука. «Тенси. Посланец небес. Приказ небес. И что же? Небесный посланник копается в грязи, выращивая редьку, возит продукты в Окаяму. Вот уж воистину нисхождение бессмертного с облаков на землю. Похоже, родители Тенси были людьми возвышенной натуры, слишком возвышенной для крестьян. Я Тенси. Вид мой, как молния, и одежды мои белы, как снег». Он чихнул. Из носа Тенси потекло. Он хотел чихнуть еще раз и не смог. Нос заложило. Тенси пытался вдохнуть или выдохнуть, все равно что, лишь бы открыть ворота дыхания, запертые безжалостным сторожем. Ничего не получалось. Воздух каменел, превращался в гранит и песчаник, едва коснувшись ноздрей гостя. Тенси широко открыл рот, напрягся, пустил громкие ветры. Увы, этим движением зловредный воздух и ограничился. Рот? Дыхание отказалось идти по этому пути. Двумя руками гость взялся за горло, словно хотел задушить самого себя или разодрать глотку ногтями, открыв для воздуха новую дорогу. Лицо его налилось дурной кровью. Синие жилы выступили на лбу клубом дождевых червей, грозя лопнуть, как если бы Тенси тащил в гору неподъемную тяжесть. Когда он захрипел, Тарука поняла, что задыхается. Удушье гостя оказалось заразным. От ужаса девушка во всем уподобилась случайной жертве обстоятельств. Чувствуя, что вот-вот упадет в обморок, дочь аптекаря хотела моргнуть, закрыть глаза, ослепнуть. И не могла. Все следило за тем, как гость валится на бок, содрогается в конвульсиях, застывает без движения. «Он умер», — сказал кто-то. «Дыши, все в порядке, он уже умер». «Порядке?» — беззвучно закричала Тарука. «Где ты видишь порядок?» Второе фукацу, в котором она была виновна и невиновна. Второе, будь оно проклято, фукацу меньше, чем за год! Упала на несчастную Тарука, как снег на голову. Она представила, что бы сейчас произошло, подай она гостю чай вместо гейши. Есть люди, которым достаточно укуса пчелы, чтобы распрощаться с жизнью. Есть люди, которым хватит пыльцы безобидного цветка, чтобы захлебнуться собственной рвотой. Таких людей мало, считаны единицы, но они и есть. Какая бы травка ни пряталась в чае, заваренном Акеми, это мельчайшая частица, пустяковина, развязывающая язык клиентам, только что забила язык Тенси ему в глотку. «Не повезло», — сказал кто-то. «Не повезло?» — взвыла Тарука, не издав ни звука. «Кому не повезло? Ему? Акеми? Мне?» «Это карма, дурная карма. Она висит на мне, как волки на олене. Бог второй раз спасает меня от преисподней ради худших мучений. А для убийцы я живу в аду. Он преследует меня по пятам». «Тенси умер», — повторил кто-то. «Дыши или пойдешь за ним». Не замечая, что снова дышит, Тарука уставилась на Акеми. Девушка полагала, что гейша сейчас смотрит на труп, и ошиблась. Гейша смотрела на Тарука. Взгляд ее был чужим и пристальным. Слишком пристальным, для обычного Фукацу. Дочь аптекаря не сомневалась, кто сейчас смотрит на нее в действительности. Тарука слышала, что первые 3 дня после Фукацу дух убитого находится в смятении, отказываясь принять то, что с ним произошло. Он еще только обживает тело убийцы, как обживают новый дом, приноравливаясь к обстановке, изучая темные закоулки. Если и так, это не имело отношения к Тенси. Никаких признаков смятения. Лишь спокойствие и трезвая оценка происходящего. Чужое тело? Свой собственный труп? Жизнь? Смерть? Снова жизнь? Это не смутило случайного гостя. Движением, не имеющим ничего общего с грациозными жестами Акеми, он взял пустую чашку, покачал на ладони. «Объяли меня муки смертные», — задумчиво произнесла гейша. Голос был Акеми, но зимняя хризантема никогда не произнесла бы таких слов таким тоном. «И потоки беззакония устрашили меня. Цепи ада облегли меня, и сети смерти опутали меня». Чашка вернулась на место. «В тесноте моей я призвал Господа, и к Богу моему воззвал, и Он услышал от чертога своего голос мой. Воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих вознаградил меня». Ладонь Акеми легла на плечо Тарука. Ладонь была тяжелой, как у мужчины. «Не бойся, дочь моя, нет в случившемся твоей вины. С милостивыми Бог поступает милостиво, а с лукавыми — по лукавству их. Нас никто не видел?» Тарука кивнула. «В аптеке есть кто-нибудь?» Тарука отчаянно замотала головой. «Носильщики?» Гейша взглянула на задние ворота. Они были плотно закрыты. В заборе также не было щелей, сквозь которые случайный зритель мог подсмотреть за убийством. «Они ничего не видели. Это хорошо, дочь моя. Небеса благоволят к нам». Тарука знала, это больше не Акеми. Но принять гейшу как чужого человека — нет. Сделать это она не могла. Во всяком случае, не могла это сделать до конца, с жуткой необратимостью. «Ты взволнована, дочь моя. Сиди и молчи». Взгляд гейши затуманился. Казалось, Тенси вспоминает что-то, что не принадлежало к его мужским, его былым воспоминаниям. Так вор роется в чужой усадьбе, безошибочно отыскивая ценности и дорогую одежду. «Ничего не случилось. Я вскоре оставлю тебя. Что бы ни произошло здесь, что ни произойдет дальше, вся вина лежит на мне и этой женщине. Ты чиста и непорочна, так и запомни. Я не помяну тебя даже под пытками». Ко взгляду Акеми вернулась острота и цепкость. Гейша приблизилась к воротам, распахнула створки. «Эй, идите сюда! Позже Тарука удивится тому, что носильщики без возражений исполнили приказ Акеми. Не боясь скверны взять труп, погрузить его в паланкин, задернуть шторки, чтобы никто не увидел страшную ношу, крылось в этом нечто большее, чем простое подчинение работников своей нанимательницы. Но тогда дочери аптекаря было не до размышлений. Тарука не изумила даже поведение Тенси. Немало не смущаясь близостью покойника, гейша забралась в паланкин и постучала по бортику, веля носильщикам отправляться в путь. Куда они направились, Тарука не знала. В этот момент она все-таки лишилась чувств. К счастью, ненадолго. Когда Йори вернулся от стекольчика, Тарука уже пришла в себя. 4. Это знак. Божественное знамение. «Зонтик», — пробормотал я. Он соврал про зонтик. «Зонтик?» По-моему, я удивил Тарука больше, чем гибель Тенси от чашки чая. Играем мы в 100 страшных историй, когда каждый рассказчик, завершив свою повесть, гасит свечу, история дочери аптекаря вошла бы в 10 последних, самых страшных. И что же? Я выслушал ее до конца и заговорил про какое-то ничтожный зонт? На допросе Тенси сказал мне, что Акеми убила его зонтиком. Ткнула, возмущенная неуклюжестью деревенского увольня. Попала в какую-то уязвимую точку на теле. Он ничего не говорил про чай. Он не упомянул тебя, Тарука. Как ты сказала? Ничего не случилось? Я вскоре оставлю тебя, так? Девушка кивнула. В глазах Тарука стояли слезы. «Вся вина», — она повторяла слова Мельника, как молитву, «лежит на мне и этой женщине. Ты чиста и непорочна. Так и запомни. Я не помяну тебя даже под пытками». Он сдержал слово. Он скрыл правду, чтобы спасти тебя. Он святой. Он действительно Тенси, посланец небес. Я вспомнил допрос. На святого Мельник походил не больше, чем я на императора. И все же лгал, покрывая Терука. Должно быть, душа его чище, чем я предположил вначале. Сел в паланкин рядом с трупом, зная, что его в любой момент могут разоблачить. Это говорит о большой отваге. Ну да. А ограбление дома гейши? О большой предприимчивости? Насильщики. Почему труп их не смутил? Настолько верны хозяйки? Надо будет найти насильщиков, расспросить. Пусть подтвердят слова Тарука или опровергнут. Стой, глупец. Дело закрыто. Святой или грешник, Мельник Тенси в теле гейши Акеми сослан на остров девяти смертей. Вероятно, он уже умер от голода, холода, жажды. Или пребывает в чьем-то теле. Убит одним из обитателей острова. Говоря случайности такого рода, обычное дело для ссылки, заменяющей казнь. А даже если он жив... Я представил, как являюсь к господину Секки. Говорю, что закрытое дело надо открыть вновь. Что появились обстоятельства, заставляющие усомниться в словах Мельника. Что, вероятно, он умер не так, а этак. Да, Секки-сан. Гейша убила его не зонтиком, а чашкой чая. Да, не возле рынка, а на заднем дворе аптеки. Это очень важно. Я бы хотел выяснить подробности. Не возражаете? Вообразив, что ответит мне старший дознаватель, я аж зажмурился от страха. Мне за такое голову снимут. Ну хорошо, не снимут. Охота господину Секки дарить мне свое тело. Не снимут, но намылят так, что до следующей весны не отмоюсь. Святой истинный небожитель. Из глаз Тарука текли слезы. На щеках вспыхнули красные пятна, как если бы дочь аптекаря заболела лихорадкой. Милосердный бодхисаттва. Это знак, божественное знамение. Теперь я непременно уйду в монахини. Иного пути нет. Рейден-сан, спасибо. Если бы не вы, я и не поняла бы, что ко мне, отмеченный проклятием, явился святой. Я не знал, что сказать. Слова не шли на язык.